а потолки — вековой копоти из-за многочисленных светильников. «Ну?» — спросил Сварог, когда она остановилась перед дверью с полукруглым верхом, украшенной то ли золотыми, то ли позолоченными бляшками и полосами. «Где тут мое законное место? На коврике у порога?» «Здесь твое место», — Эграйна, взяв его за рукав, втолкнула внутрь. «На коврике у порога будет жить твой мохнатый нахал. А для тебя найдется занятие и внутри». Она за шиворот вытащила караха из капюшона, бесцеремонно кинула на коврик и захлопнула дверь у него перед носом. Повернулась к Сварогу уже не величавая, а откровенно веселая и нетерпеливая. «Значит, решил, что я всегда сдаюсь первой».